Этим летом работы было особенно много. Артур и Лиза не встречались, правда, иногда переписывались. Только после приезда Аркадьева Лиза приехала в Климово отчитаться за работу. От волнения она не могла сидеть и ходила по комнате. Представляете, все опыты полотебного подтвердились, и нам с папой удалось получить довольно чистый препарат. К сожалению, хранить его не получается пока, поэтому используем сразу после приготовления. Из врачей кто-нибудь использовал препарат? Да, главным образом доктор Унру. Он лечит пенициллином многие болезни. Например, дифтерия, скарлатина, сифилис и воспаление. Пока опыта применения немного, да и препарат получать не быстро, но результат явно положительный. Хорошо. Как я понял, сейчас главное выделить чистый препарат и обеспечить длительное хранение. Да, да. И набрать достаточный опыт применения. Аркадьев весело подмигнул Елизавете. Так ты самого Луи Пастера за пояс заткнешь. Работай, тебе этого на всю жизнь хватит, а деньгами я помогу. Настроение было отличным, и он поддел девушку. Чего ты Артура мучаешь? Он даже похудел. Переезжай в Климово и здесь оборудуем аптеку и лабораторию, будешь прямо дома исследовать своих бактерий. Потом помолчал немного и продолжил, глядя на смущенную девушку. Успеете повенчаться до моего отъезда? Свидетелями будут граф и графиня, ясно. Артур стоял рядом с Серафимой и диктовал ей. Евгений вошел в контору, посмотрел в окно и неожиданно спросил. Артур, ты вроде жениться собирался. Передумал. Артур поджал губы и обиженно выдавил. Я, нет, а вот Лиза тянет кота за хвост, ей все время что-нибудь мешает. А ты еще раз попробуй, да скажи, что будешь помогать ей в исследованиях и лабораторию постараешься оборудовать. Артур подозрительно посмотрел на женю, не смеется ли тот, потом на Симу и, что-то буркнув, быстро вышел. Евгений развел руками и подсел рядом. Как из меня сваха получилась, отменная. Где научился? Нигде, талант от Бога. Он успел поцеловать Симу, когда послышался топот ног и ворвался возбужденный Артур. Евгений Львович, разрешите отлучиться в Курск к родителям Лизы. ХММ, а давай я с тобой для представительности, да и Серафиму прокатим. Поездка в Курск оказалась развеселой, родители Лизу и Артура благословили и назначили день свадьбы на ближайшее воскресенье. Василий Васильевич немного удивился поспешности, но Евгений объяснил, что скоро уезжает, но хочет погулять на свадьбе друзей. Вернулись уже в сумерках в Климово и разошлись спать. Поцеловав Симу, Евгений ушел к себе, а через полчаса бесшумно пробрался в спальню Анны Семеновны. «У тебя невеста за стенкой, а ты со мной упражняешься», — с притворным укором сказала довольная Анютка. «Сима девушка добрая, простит», — усмехнулся женя. «Повторим, мамочка». Когда он вернулся в спальню, то первым делом глянул в зеркало. «Совесть не мучит», — сам же и ответил. «Да вроде нет», — и пошел спать. Глава 44. В поезде хорошо мечтать или просто думать, в конце концов, просто смотреть из окна, если, конечно, попутчики не очень болтливые. Аркадьев, как обычно, ехал вторым классом из Курска в Москву, а из Москвы в Петербург пришлось брать первый, на второй не хватило мест. Он устроился у окна, положив два саквояжа на полку и приготовился смотреть в окно. До отхода оставалось всего 5 минут, когда по проходу к его купе подошел сухощавый генерал с седой бородой, следом за ним полковник. Армейская привычка буквально подбросила Евгения. «Здравия желаю, ваше высокопревосходительство». Генерал кивнул и сел напротив. «Однако, генерал от инфантерии. Знакомое лицо», — напряженно вспоминал Аркадьев. Следом суетился какой-то железнодорожный чиновник, подобострастно спросивший: «Удобно ли вам, господин министр?» «Так это же Ивановский, новый военный министр, я его фотографию видел в газете», — сообразил Евгений. Генерал вопросительно взглянул на Евгения, тот понял. «Поручик в отставке граф Аркадьев, Евгений Львович». «А почему в отставке, молодой человек?» — недовольно спросил Ивановский. «В связи с тяжелым ранением отставлен с пенсионом». «Где воевали?» — уже благожелательно посмотрел генерал. Командиром разведвзвода в отряде генерал-адъютанта Гурка. Четко, но негромко отрапортовал женя. «И награды есть. Орден Святого Владимира и Орден Георгия Победоносца, 4 степени. А во, изрядно, граф, весьма изрядно. Ну а сейчас, наверное, в имении живете?» «К сожалению, в имении только 3 недели пробыл. Закончил технологический институт и теперь на заводе работаю». Сидевший рядом полковник усмехнулся. «Скромничайте, господин поручик. Евгений Львович, директор и владелец завода «Русский двигатель». Помните, я говорил про мотоциклет и автомобиль. Я сам катался пассажиром по Невскому. Вот оно как. В таком случае у меня к вам масса вопросов. С удовольствием отвечу, ваше высокопревосходительство. Лучше называйте Петр Семенович, а это полковник Иверзев Андрей Сергеевич. Итак, расскажите о предприятии и продукции». Скучавший целый день Аркадьев поведал министру о двигателях, потом о перспективах завода. «На следующий год достроим новый цех и запустим серийное изготовление мотоциклов и автомобилей, причем с 45 сильным двигателем будем строить грузовики, а через год-два изготовим помощнее двигатель и займемся самолетом с контр-адмиралом Можайским или сами. У нас есть проект подводной лодки, но там еще думать и думать». Евгений сделал паузу, а затем продолжил. «Лет через 20 лошадей отправим в отставку из армии. Главное для нас – двигатели, а на их базе уже можно сделать любой аппарат. Кстати, подобные двигатели вполне пойдут на военные катера, а в дальнейшем и на корабли. Двигатель на керосине совершенно не дымит, а значит, и не так заметен для противника в отличие от угольных котлов. Можно строить и дирижабли, но я не вижу перспектив их использования. А вот на базе тракторов вполне можно сделать самоходное орудие, а если закрыть броней, то получится серьезная штучка. Ну, насчет лошадей в армии я с вами поспорю, они и через 100 лет по бездорожью нужны будут», – возразил Ванновский. «Вы считаете возможным широкое применение в армии летательных аппаратов?» – заинтересовался Иверзев. «Уверен, через 30 лет они будут основной ударной силой армии, России важно не опоздать». Разговор продолжался несколько часов, потом пассажиры устроились спать, а утром Ванновский, выходя из вагона, произнес: «Ждите гостей на завод в ближайшее время, Евгений Львович». Иверзев тоже пожал руку и заговорщицки похлопал по плечу. «А неплохо бы получить военный заказ, вон за один эскадренный броненосец платит 10 миллионов рублей или размечтался Евгений». Прямо с поезда Аркадьев поехал на завод и с наслаждением увидел стены нового цеха и массу рабочих строителей. К счастью, никаких происшествий за его отсутствие не случилось. Ванновский сдержал слово, и через неделю полковник и два подполковника из технического департамента прибыли на завод. Главным из них был князь Обручев, полный мужчина с брезгливым выражением одутловатого лица. Этот, ярый консерватор, так что надежды на военный заказ, можно сказать, тают, как прошлогодний снег, сразу понял Аркадьев, но показ техники выполнил по всей программе. За время показа Обручев даже не приблизился к машинам, предпочитая наблюдать со стороны. Два других офицера, наоборот, ощупывали все детали и прокатились на всем, включая мотоцикл и новый грузовик. Машины, конечно, забавные, но для саперных войск не нужны. Лошади менее прихотливы, а на вашу машину нужно инженера садить. Мотоцикл можно использовать для фельдъегерской службы, но где вы возьмете в военных условиях дороги? Да и цена выше, чем гужевой повозки. Не обижайтесь, граф, но рекомендовать данный транспорт в войска я не могу, снисходительно объявил полковник, не спрашивая своих подчиненных. Вот тупая скотина, сделал вывод Аркадьев. Ну и хрен с вами, обойдемся своими средствами. В чем-то этот держиморда прав, вздохнул на совещании инженеров Евгений. Машины у нас сырые, но все равно обидно. Министр – умный человек, а исполнители – напыщенные болваны. Собственно, для нас ничего не изменилось. Надо строить и показывать всем преимущества наших аппаратов, иначе – крах, закончил он. Глава 45. Все-таки раны иногда напоминали о себе не острой, а ноющей болью. Обычно это продолжалось не более суток, но сбивало с рабочего ритма. Главное же было в том, что боль напоминала об ущербности и здорово навевали тоску. Хотя кризисы в организме случались пока редко, Аркадьев научился с ними бороться. При начале боли он просто выходил на длительную пешую прогулку по городу, стараясь охватить новые для себя районы. Благодаря этому он хорошо узнал город, кроме совсем уж трущоб. Маршрут всегда заканчивался в Усачевских банях, где были отдельные номера и максимум комфорта. Как правило, это полностью снимало боли и, главное, возвращало оптимизм. Очередной приступ случился 5 декабря 1882 года в воскресенье. Евгений не стал жалеть себя, а просто оделся потеплее и отправился по старому маршруту. Через 6 часов прогулки он проследовал в бане, откуда и выполз, усталый, но довольный. После легкого обеда в трактире, Евгений засел дома, обдумывая ближайшие планы. Сегодняшний вечер был свободен от встречи с друзьями, а Приз с женой переехал на квартиру в другой дом, поэтому женя никого не ждал. Где-то в 9 вечера в дверь раздался стук, а затем в комнату ввалилась Катерина в модной шубке, но неуверенно шагающая по полу. А вот она, вершина эмансипации. Доктор Екатерина Нарина, пьяная как сапожник, торжественно объявил Евгений, опомнившись от изумления. И совсем не как сапожник, слегка заплетаясь языком, возразила та. Я себя полностью контролирую. Шапку только потеряла, пока поднималась к тебе. Аркадьев быстро оделся и спустился по лестнице. Шапку он нашел на улице возле двери. По какому поводу, пирушка? Полюбопытствовал женя у полулежащей на диване девушки. Я провела первую операцию самостоятельно, имею право отпраздновать, икнув, вымолвила докторша. Поздравляю. Надеюсь, пациент не сильно мучился перед смертью. Гад ты, Женька, хоть и граф, живая она, а вот закусить в больнице было нечем, потому и развезло маленько. Я чуть с извозчиком не подралась, мало ему четвертака, а у меня нет больше. Катя стукнула по дивану. Ты мне одолжи, а то бесплатно не везут, подлецы. Есть охота, нелогично закончила Катя. Пусть отоспится тут, а то, правда, с кем-нибудь подерется, подумал Евгений, а вслух объявил. Жди здесь, принесу из трактира, потом провожу тебя. Когда он вернулся, Катя спала, забравшись в грязных ботиках на диван. Вот чертова суфражистка, пробормотал Евгений, снял с нее обувь и прикрыл пледом. Надо разбудить через пару часов, а то еще описает мой любимый диван. Он продолжил занятия, иногда поглядывая на чмокающую во сне девушку и от души веселился. Жалко, сфотографировать нечем, отличная фотка была бы. В 11 часов он собрался разбудить ее, но она сама проснулась и села, сонно поводя глазами. «Можно воспользоваться твоим клозетом», – смущаясь, проговорила Катя. «Не только можно, но и нужно», – заявил женя, подбирая с пола ее шубку. Через 10 минут она вышла умытая и довольно бодрая. «Сейчас поем и поеду домой», – сообщила Катя, увидев еду на столе. «Оставайся на диване, он уже привык к тебе, а то человечество не простит мне, если ты замерзнешь в подворотне. Грубиян ты, Аркадьев, но жутко милый. Иногда даже завидую Анне Семеновне. Это уже провокация. Смотри, я ведь могу тебя неправильно понять, а Саша Машков мой друг. Ага, я на днях была у него, пыталась соблазнить своего законного мужа. Так вот он меня точно не понял», с аппетитом поглощая кусок курочки, саркастически буркнула Катя. «Похоже, тебя научили не только медицине, но и дремучему цинизму. Пореже бы ты ходила на шабаши феминисток, тебе еще детей воспитывать. А это не наш ли моралист не так давно пытался мне под юбку залезть?» Катя посмотрела максимально невинным взглядом. «Ну, совсем не под юбку, просто погладил сверху», смутился женя. «Только из благодарности за заботу», быстро добавил он. «Очень жаль, а то меня уже никто не воспринимает за женщину, несмотря на почти небесную красоту». «Нет, но ты действительно очень хорошенькая, особенно когда молчишь», возразил женя, чувствуя вину перед ней. «Комплименты мне не нужны, я уже трезвая», охладила его пыл Катерина. «Давай постельное белье и спрячься в клозет, пока я разденусь и улягусь». «Да, а пьяная-то ты попривлекательнее», умозаключил граф. Он уже почти заснул, когда раздались шаги босых ног по полу. «На твоем диване точно замерзнуть можно. Подвинься», Катя прижалась к нему голой грудью, дрожа от холода. «Неудивительно, что замерзла», в голом-то виде успел подумать женя. «Команды на штурм ждете, поручик?» Скромно поинтересовалась Катя спустя минуту. «Нет, жду, когда ты перестанешь трястись», изрек глубокомысленно Евгений, заинтересованно поглаживая ее грудь. Когда Аркадьев проснулся, Катерина была уже одета. «Дай денег на извозчика, мне нужно еще домой заехать перед работой», с лицом строгой учительницы начальных классов потребовала Катя. «Сейчас рассчитаемся. Напомни, почем нынче барышни?» Не удержался от ехидства женя. Катя фыркнула от смеха и прыгнула в одежде на него. «Я тебя сейчас придушу». В дверях она поцеловала его в губы и смущенно шепнула. «Замени простыню, это в крови». Глава 46. Как говорит мой любимый Гоголь, я пригласил вас, «Господа, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. Наши амбиции значительно превышают наши финансовые возможности. Это очень неприятно, но не смертельно, однако, ситуацию надо переломить, желательно, еще при нашей жизни. Как вы догадываетесь, я совсем не хочу залезать в банковскую кабалу, с военным ведомством пока полный туман. Ну а что мы можем заработать сейчас, популярно объяснит Леопольд Крамер, единственный в нашей ватаге, не витающий в облаках, нарочито бесцветным голосом начал совещание директор русского двигателя и обвел взглядом четверых соратников. Через 10 дней будет Новый год, но с достижениями было напряженно, и Евгений решил подвести итоги. Леопольд, которого они называли просто Липа, кашлянул и начал говорить, постоянно сверяясь с бумагой. Мы начали выпускать довольно уникальную продукцию, поэтому все цифры носят предположительный характер. Кроме того, здесь не учтена продукция нового цеха, который пока не построен. Итак, у нас сейчас работает почти 50 человек, средняя оплата 60 рублей или 3000 в месяц и 36 тысяч в год, плюс 10 тысяч в год на управление. Исходя из нашего скромного опыта, мы можем собрать на нынешних площадях 4 автомобиля и 10 мотоциклов в месяц или соответственно 48 и 120 в год. Затраты на производство автомобиля я предварительно оцениваю около 1000 рублей, а мотоцикла 200 рублей. Таким образом, за год мы затратим своих средств 72 тысячи рублей. Если удастся продать автомобили по 1500 рублей, а мотоциклы по 350 рублей, то прибыль предприятия составит 42 тысячи рублей. Это весьма скромно, с учетом того, сколько вложено в завод Евгением Львовичем. Кроме того, эти автомобили и мотоциклы еще нужно суметь продать. 1500 и 350 рублей – это огромные деньги для обычного человека, а богатые предпочитают конные экипажи. Хорошего коня можно купить за 150 рублей. Правда, кареты идут даже за 2000 рублей, а в карету запрягать меньше 6 коней – дурной вкус. Надежда только на крупных помещиков и богатых купцов, которые купят автомобиль больше для форса, ну и на великих князей. Скорее всего, первые годы о прибыли вообще можно забыть, лишь бы не прогореть. Крамер отодвинул листок и посмотрел сквозь очки на Евгения. Тот покачал головой. «Ну, что скажете, господа инженеры? Липа, ты забыл про продажи двигателей, их-то разбирают побыстрее», — заметил Костович. «Ничего я не забыл, просто это отдельное производство, и мы решили пока его не учитывать. Мне кажется, сейчас надо сосредоточиться на продажах и рекламе, а этим должен заниматься какой-нибудь отдел продаж, а не инженеры. Нам забот выше крыши с новыми конструкциями», — сердито высказался Машков. «Точно. У моей жены есть родственник, прирожденный купец и балабол. Он уговорит кого угодно. Может рассказывать всякую ерунду целыми днями, слова не вставишь», — воодушевленно распинался Прис. «Что, даже болтливее тебя?» — усмехнулся Евгений. «Ну, я же всегда по делу», – обиделся Алексей. «Обиженно надувать губки некогда, лучше приводи своего родственника. И еще, каждое воскресенье будем устраивать показательные катания на Невском за небольшую плату. И побольше пишущей братьи, можно даже заказать статьи в популярных газетах. Кататься на авто и мото должно стать модным и престижным. Неплохо было бы пошить специальные костюмы для поездок. Можно писать фамилию владельца на передке, это здорово тешит честолюбие», – неторопливо рассуждал Аркадьев. «Для особо тщеславных можно кузов сделать в виде кареты, из дуба, например», – добавил Крамер. «Липа, ты сам дуб, говоришь, что дорого, а сколько будет стоить такая отделка? А времени, а где специалисты?» – разбушевался Прис. «Тпру, Липа дело говорит, а для отделки наймем каретчиков, это дело разовое. Может и сам император снизойдет, а можно и самим. Вон пробная кабина из арборита отлично получилась», – предложил Огнислав. Постепенно дискуссия затихла и совещание закончилось. «Да, пока одни вопросы. Если не наладим сбыт, придется заложить имение. Очень-очень не хочется», – взвешивал варианты Женя. Он понимал, что до весны ситуация сильно не улучшится, поэтому просматривал чертежи трактора, который решили запустить после праздника. Громкий электрический звонок оторвал его от работы. Звонил сторож с проходной, значит, есть посетитель. Евгений оделся и вышел к воротам. Еще не доходя, он узнал полковника Иверзева. «Андрей Сергеевич, надеюсь, Вы с подарком от Деда Мороза, а то меня с утра в тоску смертную вогнали проблемами. Некогда о вечном подумать», — скоморошничал Евгений, пожимая руку военному. «Ну как считать? Скорее за подарком», — усмехнулся Иверзев. Они прошли в кабинет, и Евгений сам налил вина полковнику и немного рассказал тому о тракторе, показав рисунок и чертежи. Иверзев с интересом разглядывал их и записал технические данные. Потом спросил: «О самолете говорить пока рано, правильно я понимаю? Говорить-то можно, но кроме набросков еще ничего нет. Костович у нас продвигает эту идею, а я жду надежного двигателя на 80-100 литров С». Аркадьев, как обычно, перестраховывался. На самом деле эскизы экспериментального самолета были готовы, а двигатель решили попробовать 40-сильный. Но начало постройки постоянно откладывали из-за проблем на основном производстве. «Ну что же теперь, подарок», — улыбнулся Иверзев. Петр Семенович решил приобрести для нужд министерства, на пробу, один автомобиль и 5 мотоциклетов для фельдъегерей. В автомобиле будут возить его, поэтому нужен закрытый салон, если не трудно с подогревом. Если успеете до Рождества, то министерство оплатит 10 тысяч рублей. Без сомнений, Андрей Сергеевич, успеем и до Нового года. Автомобили и мотоциклы есть готовые, ну а доделать салон, это 5-7 дней. Аркадьев вместе с Иверзевым спустились в цех и дал указание Машкову с Костовичем заняться салоном. Довольный Аркадьев все-таки показал эскизы самолета полковнику с одним и двумя двигателями. Иверзев тщательно изучил эскизы, потом скрупулезно допросил Евгения по всем деталям и надолго задумался. Уходя, он посмотрел на Аркадьева пытливым взглядом. «Готовьтесь, поручик, я буду настаивать на финансировании работ вашего завода по самолету. Это не будет быстро, но чем дальше вы продвинетесь, тем легче мне будет поддерживать вас. Вот это подарок, так подарок», — ликовал граф Аркадьев. Глава 47. Еще 15 декабря от Анны Семеновны пришло письмо, в котором она извинилась, что не сможет приехать на Новый год в столицу, сильно простыла, долго лечилась и боится опять заболеть в дороге. Евгений сильно испугался за нее и сразу написал Артуру с Лизой, чтобы узнать подробности, не приукрашенные Анютой. Ответ пришел 30 декабря и частично успокоил Аркадьева. Действительно, болезнь прошла, но слабость осталась. Естественно, Серафима одна сейчас не поехала, но обещала ближе к весне. Если уж совсем быть искренним, то Евгений даже порадовался такому стечению обстоятельств. Уж очень много забот на работе навалилось, а Анюту с Симой надо развлекать, а то обидится. Праздник решили провести по прошлогодней схеме, добавив катание на автомобиле по улицам. Больше всего Аркадьев боялся, что двигатель заглохнет и придется возвращаться на конном буксире, на радость петербургским репортерам. Но все прошло замечательно. За автомобилем бегала толпа мальчишек, а они, проехав по Невскому, вернулись на завод и продолжили катание по заводскому автодрому. Приз решил пофорсить перед женой и проехал на мотоцикле по укатанной снежной трассе. К счастью, он был осторожен и не свалился на скользкой дороге. После обязательного салюта, вся компания предалась разгульному веселью, тем более что успели вчера доставить заказ министру Ванновскому и удостоились благодарности. Причем, Аркадьев лично провез Петра Семеновича от министерства до дома в теплом салоне. Жены Присса, Крюгера и Костовича были дружно беременны в разной степени готовности, поэтому не пили вино и образовали свой кружок. Зато Катерина перешла к мужчинам и нагружала их медицинскими проблемами. Мужчины пили совсем немного, а больше обсуждали работу в перерывах Катиной болтовни. Катерина всячески льнула к своему законному, но не фактическому, мужу, однако не преуспела. Женя со стороны наблюдал эту картину и не выдержал, отозвав Машкова в сторону. «Саша, ты обрати внимание на супругу, она явно хочет выразить тебе благодарность, а ты строишь из себя жена-ненавистника, смешно же, ей-богу. Я, Женя, сделал для нее, что мог, а для остального просто не чувствую потребности и смысла. Наверное, мне передалось от отца священника равнодушие к мирской суете. Вот наше дело и творчество для меня, божество и вера. Ты, часом, Чернышевского что делать? Не читал, Рахметов непризнанный? Читал, конечно. По-моему, бред и глупость. Согласен, но только в этом. Можно успешно творить и работать, при этом любить женщин, в смысле, женщину. Про любовь спорить не буду, но поисками любовницы не озабочен. Похоже, Сашка метит в гении или в святые. Они все с приветом, заподозрил Евгений после разговора. На этот раз до утра никто не выдержал и разъехались далеко до рассвета. Евгений не стал спрашивать Катерину, куда ее везти, а назвал извозчику свой адрес. Когда они вошли к нему, Женя зевнул. «Надеюсь, выспимся нормально, не как в прошлый раз. С тобой выспишься, всю ночь про мне елозил», — произнесла Катя, стукнув ему кулачком в живот. «Ну 3 раза по 10 минут, это не всю ночь, да, мне показалось по часу. Спасибо за комплимент, сегодня все замерим по часам». «Все-таки есть определенное очарование в циничных и прямолинейных барышнях», — умозаключил Женя, лаская голую докторшу. Глава 48. В феврале 1883 года по столице поползли упорные слухи о серьезной болезни императора Александра II. После венчания с княжной Долгоруковой до истечения срока траура по императрице и узаконивания их общих детей, все высшее дворянское общество осуждало императора. Особую нелюбовь вызвало снижение в 2 раза выкупных платежей за землю, что сильно ударило по кошелькам помещиков. У промышленников были свои счеты к правительству. Резкое снижение пошлин на импортные товары не способствовало развитию своего производства, заграничное было и качественнее, и дешевле, что привело к затяжному кризису. У большинства крестьян после реформы наделы земли даже уменьшились, началось быстрое расслоение крестьянской общины и появление кулаков. Получалось, что все население с нетерпением ждало кончины императора в надежде, что наследник поправит ситуацию. Революционных террористов удалось загнать в подполье или выслать из страны, но общее недовольство нарастало. Жизнь в Климове после венчания Артура и Лизы резко переменилась. Партия молодых в лице Артура, Лизы и Серафимы полностью захватила влияние на Анну Семеновну, которая с удовольствием шла навстречу всем их желаниям и нововведениям. Елизавета переделала флигель под лабораторию и аптеку, где и пропадала все дни без выходных, иногда выезжая в Курск советоваться с отцом. Вслед за Унру и другие доктора в городе стали использовать ее пенициллин, правда, и противников хватало. Несмотря на молодость, Лизе хватало здравомыслия не подгонять события, а накопить опыт. Артур не сдержал обещание дать отдохнуть зимой. Всю осень и зиму строили фермы для животных, а также целый молочный цех, где начали изготавливать сыры. Серафима помогала и Артуру, и Елизавете, неожиданно став для них незаменимой, что приводило даже к размолвкам супругов. Впрочем, Серафима успевала работать за двоих. Мария Лукьяновна убедилась в тщетности усилий по воспитанию дочери и племянницы в божественном направлении, поэтому завела знакомство с обедневшими помещицами-сестрами Головиными. Те принимали богомолок, нищих, паломников и другой сброд, поэтому старшая Делянова по нескольку дней гостила у них в соседней деревне. Закономерно, что в Климове никто против этого не возражал. Старший Мюллер после свадьбы сына немного погрустил, а потом взял на стажировку 2 выпускников земледельческого училища, передавая им свой опыт. Да и огромное хозяйство долго скучать не позволяло. Он подружился с Мичуриным и по вечерам часто гостил у него в семье. С молодежью и Анне Семеновне скучать не приходилось. Она с нетерпением ждала зимы, чтобы совершить ежегодный вояж по родственникам, но неожиданно сильно простыла, съездив в Курск в открытом экипаже по первым заморозкам. Поднялась высокая температура, заболело горло, кашель не давал покоя даже ночью. Анна Семеновна даже решила, что уже пришло ее время умирать, и она позвала Серафиму. «Симочка, милая, кажется, мне конец. Вызови нотариуса. Я хочу составить завещание, иначе все отойдет Женечке, а я хочу половину оставить тебе», — задыхаясь от кашля, прошептала Анна Семеновна. «Это и будет твоим приданым. Тетушка, ты обещала на моей свадьбе танцевать. Не забыла? Лучше я вызову доктора и Лизу». К вечеру вернулся экипаж с доктором Унру и Елизаветой, которая гостила у родителей. После долгих прослушиваний графини, доктор предложил лечить пенициллином, и Лиза побежала в лабораторию за лекарством. Еще 2 дня Анне Семеновне было плохо, но затем болезнь начала отступать. Через 3 недели больная стала вставать, однако слабость продолжалась еще 2 месяца. После болезни Анна Семеновна чувствовала себя постаревшей лет на 10. Понятно, что поездку пришлось перенести, чему обрадовалась и Серафима, занятая больше всех в доме. В конце февраля они начали готовиться к поездке, как вдруг пришло телеграфное сообщение из Петербурга о смерти старшей сестры Анны Семеновны. Собравшись за полдня, Анна Семеновна с Серафимой выехали в Питер. 1 марта в прохладный весенний день Евгений встретил обоих женщин и сразу повез их на отпевание в церковь. Мария Семеновна умерла от воспаления легких, простудившись на Рождество, ее долго лечили, но становилось все хуже. Анна Семеновна в трауре с заплаканным лицом выглядела совсем поникшей и мало напоминала эффектную даму, 5 лет назад встретившую раненого пасынка в Климове. Странно, но такую Аркадьев любил еще больше. «Как ты думаешь, Лизина лекарство помогло бы сестре?» – тихо спросила Анна. «Вряд ли. Оно не хранится столько времени, да и не всем помогает», – попытался успокоить ее женя. «Хорошо, что дети большие», – всхлипнула снова Аня. После похорон Анна Семеновна сидела в номере, отправив Симу в город, а Евгения на работу. Итак, 3 дня. Аркадьев не умел успокаивать женщин, зато Серафима своим мягким голосом возвращала Анну в действительность. Только через неделю они смогли погулять по весеннему городу, а потом Евгений устроил им подарок, покатав по городу автомобили. Удивительно, но дамы нисколько не боялись, а уж завистливые взгляды тешили душу. После этого женщины засобирались домой. Прощание получилось скомканным, Анна Семеновна, подавленная предчувствиями, совсем поникла, а Евгений чувствовал себя большим эгоистом, потому что не мог бросить сейчас работу ради Ани. От Петербурга до Москвы поспать не удалось, ехали днем, зато в поезде от Москвы Анне Семеновне удалось уснуть, но вскоре ужасный сон разбудил. Снился ее маленький сын, мучившийся перед смертью и тянущий к ней руки. Удивительно, но она успокоилась, поняв, что скоро последует к нему. В Курске она заехала в нотариальную контору и написала завещание на имущество в пользу пасынка Аркадьева Евгения Львовича и 100 тысяч рублей Серафиме. Глава 49. После отъезда Анны с Серафимой, Евгений долго не мог отойти от неприятного чувства чего-то недоделанного или недосказанного, но исправлять было поздно. «Ладно, летом съезжу и все решим на месте», как всегда отложил он решение неприятного вопроса. 15 марта на завод приехал Иверзев с загадочным выражением лица. «Хорошая новость, Евгений Львович. Ванновский приехал на совещание комитета министров на автомобиле и произвел настоящую сенсацию среди министров. Там был цесаревич Александр Александрович и Петр Семенович прокатил его по городу. Должен передать просьбу его императорского высочества изготовить для него подобный экипаж, естественно, более роскошный. Оплата будет щедрой, так что дерзайте, граф, и родина вас оценит», с веселой усмешкой закончил полковник. «Не скрою, порадовали. Правда, и хлопот прибавится, но игра того стоит. Сроки назывались. Нет, но затягивать не рекомендую, все-таки будущий император. Все понимаю, сегодня же начнем. А у меня для вас сюрприз». И Аркадьев повел полковника в испытательный отсек, где на массивном основании стоял двигатель с пропеллером за сетчатой перегородкой. «Вот испытываем двигатель для будущего самолета. 40 л/с. Так что должен поднять планер», — сказал Евгений и махнул рукой. «Заводи». Двигатель взревел, а пропеллер погнал воздух с огромной силой. «Ну как, впечатляет?» — весело спросил Аркадьев. «Да уж, честно говоря, я не думал, что вы настолько продвинулись. По секрету, мы начали собирать планер, но показывать пока нечего, а вот летом начнем пробовать летать. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Я надеюсь, пригласите посмотреть по знакомству. Даже пассажирам возьму, если высоты не боитесь», — улыбнулся Евгений. Они прошли в кабинет, и Аркадьев опять налил вина себе и гостю, сам, однако, лишь чуть пригубил. «Сейчас вся военная братья носится с крупнокалиберной артиллерией и броненосцами», — разоткровенничался полковник. «Деньги уходят просто сумасшедшие, на другие проекты дается то, что останется. Поэтому вам нужны союзники среди генералов и великих князей. Если цесаревич начнет ездить на автомобиле, все великосветские шакуны бросятся подражать. Ну а если самолет взлетит, сорвете большой куш. Император из-за болезни вряд ли способен на радикальные решения, но вы должны быть наготове. Понимаете, к чему я это говорю? Разумеется, я рассуждал примерно так же. Надеюсь, вы мой союзник. Я, Евгений Львович, из мелкопоместных дворян, но для меня патриотизм и верность престолу не пустые слова. К сожалению, в главном штабе слишком много ретроградов и консерваторов, и они определяют военную стратегию, поэтому лучше действовать через первое лицо империи или его ближайших родственников. К счастью, Ванновский Петр Семенович явно благоволит к вашим начинаниям, остальное за вами, граф. Похоже, великосветская элита готовится к скорой передаче власти цесаревичу. Что же надо и нам подсуетиться, анализировал услышанное Евгений после ухода Иверзева. Для автомобиля цесаревича поставили 20, сильный двигатель, а отделку салона поручили мастерам каретной фабрики Нилиса, что обошлось в 2000 рублей. Боковые стенки украшали фамильные гербы дома Романовых, отопление салона за счет тепла двигателя. Получалось дорого, но Аркадьев шел на расходы, понимая, что в будущем все окупится. Через месяц роскошный автомобиль был готов, и Евгений через Иверзева пригласил двух офицеров из свиты цесаревича для обучения вождению. Это заняло еще 2 недели, и только потом Аркадьев лично перегнал автомобиль к Коничковому дворцу наследника, надев форму поручика с наградами. Александр Александрович сам вышел из дворца и внимательно ознакомился с машиной. Огромного роста, с бородой и солидного веса, цесаревич взобрался в салон и приказал ехать. «Сейчас я покажу класс и скорость, только держись», — решил Аркадьев, поглядывая на конную охрану цесаревича, и рванул вперед. Торцовая мостовая Невского проспекта позволяла развить полную скорость, и охрана отстала. Сделав 2 круга по проспекту, цесаревич велел возвращаться. «Не скрою, удивили, граф, но эта машина ездит намного быстрее, чем у Ванновского, или нет?» «Намного, ваше высочество. Если не по мостовой, а по грунтовой, то ни один конный экипаж не догонит. Ну-ка, позовите мальчиков, пусть тоже позабавится». Пока звали старших сыновей цесаревича, тот увидел награды Аркадьева. «Где воевали, поручик?» «В Болгарии, в отряде генерал-адъютанта Гурка, командиром взвода разведчиков, ранен при взятии Софии, отставлен по ранению», — кратко доложил граф. «А, помню, рассказывал Иосиф Владимирович о своем бесстрашном разведчике. Вижу, вы и в мирной жизни не потерялись». Из дворца вышли 3 мальчика в форме. «Мои сыновья Николай, Александр и Георгий. Ну что, хотите прокатиться на карете без лошадей?» — весело спросил цесаревич. «Только не гоните так». Евгению самому понравилось ездить на таком мощном автомобиле, и он сделал 3 круга по Невскому. Разогнаться мешали конные экипажи и пешеходы, снующие по проезжей части. «Скоро, ребята, вы почувствуете скорость этих механических монстров», — негромко посочувствовал пешеходам Евгений и поморщился, вспомнив свою историю. Мальчики в салоне громко комментировали поездку, а Аркадьев прислушивался к Николаю. «Обычный подросток, почему ему выпадет честь все просрать?» — зло подумал граф. Когда они вернулись к дворцу, цесаревича уже не было, а его адъютант вручил конверт с деньгами. Аркадьев передал автомобиль офицерам, добавив несколько пожеланий, свистнул извозчика и поехал домой. Только в квартире он открыл конверт и пересчитал деньги.